«Ну все», — с удовольствием произнес он, когда был в трех шагах. И тут, взявшись передними лапками за край кармашка, высунулся Чип. «Убирайся», — потребовал он, — «прочь!» Рудик никогда не видел говорящих лягушат. Понятно, что он вздрогнул. А когда идешь по бушприту, вздрагивать не надо. Нога у него скользнула с гладкого ствола. Рудик замахал руками и полетел в сеть. Он даже зарычал, стараясь выбраться к форштевню и опередить мальчишку. Но мальчик не спешил на палубу. Ему надоела эта пустая игра. Злой задор его угас. Надо было уходить. Не убегать, не спасаться, а уйти, чтобы навсегда остаться победителем. До воды было метров 5 или 6. Но сейчас эта высота казалась не страшной по сравнению с высотой марсовой площадки. Мальчик щекой коснулся стального штага. «Прощай, Баркентина». Потом ладошкой прикрыл карман с Чипом и прыгнул солдатиком. «Жив?» — спросил мальчик у Чипа, когда выбрались на дамбу. «Вот это приключение!» — затараторил Чип. От возбуждения он рассыпал свои «Р», как горох по палубе. «Я думал, мы угробимся. Вот это трюк! А как я его перепугал! Как он трахнулся!» «Чип, а как ты узнал, что Рудик нас догоняет?» Чип немного смутился. «Я смотрел. Я в кармане проковырял дырочку, крошечную. Ты не сердишься?» «Не сержусь. Чип, я побегу домой. Надо высушить и выгладить одежду, пока не пришли мама с папой. Ведь что будет, если я им в таком виде покажусь?» «Страх подумать», — согласился Чип. «Они хотели купить сегодня торт к чаю. Все-таки день рождения. Слушай, Чип, я бы тебя пригласил, но ведь поднимется такой переполох. Да ты и не ешь торт?» «Я питаюсь комарами», — гордо сказал Чип. Вечер оказался невеселым. Давно уже мальчик высушил и выгладил свою праздничную одежду, а мама с папой все не приходили. Мальчик не знал, что они во всех магазинах ищут самый лучший торт, и ему было грустно. И стало бы совсем плохо, если бы не подарок Чипа. Мальчик взял в ладони зеркальце. То зеркальце, в котором отражались когда-то южные звезды и айсберги, ураганные волны и стаи летучих рыб. Оно будто согревало ладони и нашептывало сказки. Мальчик сел на подоконник. Сейчас в зеркальце отражалась улица, булыжная мостовая с травинками среди камней, старые дома с высокими крышами, маленькая девочка со скакалкой и тополя с последними отблесками солнца на верхушках. Над тополями поднимались мачты Баркентины. Завтра этих мачт уже не будет. Баркентину уведут в док, подремонтируют, а потом она уже не будет кораблем. Запах жареных котлет вытеснит из всех закоулков запахи моря и просмоленных канатов. Ну, чем он мог ей помочь? Солнце совсем ушло, только на маленькой тучке, легкой и белой, задержался его последний свет. Пониже тучки разгоралась звезда. Та самая. Посмотришь на улицу, звезда чуть видна. Посмотришь в зеркальце, она там яркая-яркая. Видно зеркальце и в самом деле непростое. От того, что было невесело, мальчик вспомнил считалку. Она ведь помогала в трудные минуты. Нет, он ничего особенного не хотел, просто так он начал говорить эти слова. «Тучка, светлый парашют, очень я тебя прошу, прогони мою беду, позови мою звезду, пусть она, как яркий лазер, луч пошлет». В этот миг показалось ему, что звезда стала еще ярче и разбросала по сторонам тонкие, как струны, лучи. Будто даже один луч ударился в зеркальце и со стеклянным звоном ушел в сторону. Но это уж точно показалось. Наверное, из-за того, что в коридоре весело затарахтел звонок. Пришли родители. Торт, который они принесли, был размером почти со штурвал. Его украшал кремовый корабль с пушками, флагами и пузатыми парусами, а по краям торта мама воткнула 11 тонких свечек. Электричество не включали, и когда свечки зажглись, на стены лег розовый свет. «Дуй», — сказал папа, — «если погасишь все разом, сбудется любое желание». Мальчик зажмурился и дунул. Никто не знает, о чем он думал в тот момент, об Аргентине или о том, что хочет стать капитаном, или еще о чем-то. Он никому про это не говорил. Свечки погасли сразу. Но когда мальчик открыл глаза, розовый свет все равно дрожал на стенах. Мальчик вздрогнул и повернулся к окну. Над тополями стояло зарево. «Аргентина!» Мальчик толкнул плечом раму и прыгнул на улицу. Аргентина горела. Бизань-мачта и грот-мачта рухнули в реку. С фок-мачты падали горящие реи, пылали надстройки. Вдоль причала метался пожарный катер, захлестывая Аргентину длинными шипучими струями. Но огонь упрямо перебирался на фальшборт. Мальчик с разбегу врезался в толпу и увидел Рудика и Мартыныча. Рудик доказывал: «Что вы, граждане, какие окурки, какая печка, никто не виноват. Она загорелась сверху, вон, ребята с Эйнера могут подтвердить». Мартыныч молчал. Мальчик подошел и взял его за руку. «Долго я живу, а такого не видел», — тихо сказал Мартыныч. «Сначала вспыхнул бомбрамрей на фок-мачте, потом крюйси, грот стенги, а потом огонь побежал по мачтам вниз». В толпе говорили: «Так от молнии загораются деревья, с верхушки и разом». «Что вы, граждане, какая молния в такую погоду?» «В том-то и дело». И никто-никто не мог подумать, что из дальней дали жгучая звезда послала на землю луч, чтобы спасти свою сестру. Только мальчик думал об этом, но и он точно не знал, так это или нет. Катер зашел с кормы и начал поливать надстройки на юте, и тут же, как спичка, вспыхнул бушприт. Последняя глава, в которой ничего не кончается. Потом наступила осень. Буксир увел обгоревший корпус Аргентины. Остался торчать на причале столб с оборванными проводами, тот, что поставил когда-то Рудик. Рыбаки с траулера «Вихрь» подняли со дна и положили к столбу якорь Аргентины, который сорвался во время пожара. Мальчик синим карандашом написал на столбе название. Мартыныч уехал в деревню. На прощание он сказал мальчику: «Не успел я найти тебе подарок, но найду еще. Это точно». Рудик поступил помощником на танкер. Задувал Норд-Вест и приносил пасмурные облака. Трава на причале прижималась к земле, а река делалась серой. Мальчик продолжал ходить на дамбу. Он был теперь в школьной форме, такой же серой, как вода и небо. Чип вылезал из воды, озябший и невеселый. Однажды он сказал: «Все, пора устраиваться до весны. Ох, как скучно спать всю зиму. Хоть бы сны были интересные». Мальчик молчал. Что он мог сказать? «Весной обязательно приходи», — сказал Чип. «Конечно». «Ну, прощай». «Почему только в сказках бывают чудеса?» — думал мальчик. «Только в сказках лягушки превращаются в принцесс и принцев. Вот если бы по правде так. И не надо никакого принца. Пусть бы превратился Чип в обыкновенного мальчишку, ведь у него и характер мальчишечий, и кровь горячая, и мысли человеческие». Один раз мальчику даже приснилось такое чудо. Чип с размаху выпрыгнул из воды на дамбу и вдруг вспыхнул, будто кучка зеленого пороха, а из облачка белого дыма появился босоногий худенький мальчишка с капельками в волосах и желтым лепестком кувшинки, прилипшим к щеке, в ярко-зеленых шортиках и рубашке салатового цвета. У него было круглое лицо с большим веселым ртом и темные озорные глаза. «Правда я похож?» — спросил он знакомым голосом и засмеялся. На подбородке у него дрожала маленькая капля.